Касси с трудом выдавила улыбку. «Вот видите, дорогая графиня, вы уже начали усваивать английскую искренность. Потаскушка. Эпитет вряд ли удачный. Наверное, вы имели в виду собственные качества?» «По крайней мере, сеньорина, я венчалась в церкви, тогда как вы...» Джованна намеренно сделала паузу. «Тогда как я...» Хотя под ложечкой у Касси неприятно засосала, ее голос по-прежнему оставался ровным. Она попыталась подняться, не собираясь оставаться здесь и выслушивать оскорбления. Но Джованна замахала ручками и расплылась в широкой улыбке, обнажившей зубы. «Вы так боитесь услышать правду, сеньорина, что стараетесь поскорее убежать и спрятаться?» «Прекрасно, сеньора!» — кивнула Касси, вновь усаживаясь. «Если вам известна правда, я с удовольствием ее выслушаю». В голосе у Джованны зазвенело торжество. «Ты никогда не будешь графиней Клэр, маленькое английское ничтожество. Граф — человек разборчивый, достаточно брезгливый и, наконец-то, прозрел. Мне предназначена эта честь, и только мне. Вот уже несколько месяцев я делю с ним ложе. А теперь получу его имя и титул. Он испытывает к тебе всего лишь жалость и раздражение, потому что никак не может избавиться». Но Касси уже не слушала. «Он? Вы сказали, что делите с ним постель? Конечно! Где, по-твоему, он проводит все дни?» «Я вам не верю! Злая, порочная женщина!» «Описать шрам у него на левом плече, чтобы убедить тебя?» «Хотя он еще не рассказал, как получил его». «Но рана едва зажила», — довольно ухмыльнулась Джованна. Касси онемела от неожиданности и, неуклюже вскочив, перевернула столик. Лимонад пролился на платье графини, а Касси бросилась бежать, сломя голову. Джероламо швырнул кружку с пивом на стол, наградил графиню убийственным взглядом и бросился за Касси. В ушах у него громом отдавался пронзительный смех Джованны. Слуга догнал девушку возле палаццо Бьянка, где молоденький парнишка держал под усы их лошадей. «Мадонна, не слушайте бредни этой женщины!» Касси подняла побелевшее лицо. Неужели Джероламо рассердился, потому что знал о том, как граф навещает Джованну каждый раз, когда приезжает в Гену? Она нерешительно остановилась, но тут же сжала кулаки в бессильной ярости. «Джероламо, ты сможешь заплатить мальчику?» «Но Скарджилл...» «Деньги, пожалуйста, у меня нет желания оставаться в Генуе. Так хочешь ты или нет вернуться вместе со мной на виллу?» Джероламо что-то проворчал, бросил мальчишке несколько монет и подсадил Касси в седло. Скарджилл в прекрасном расположении духа вернулся на вилла Сан-Лоренцо, но его улыбка немедленно погасла. Ни Касси, ни Джероламо нигде не было видно. «О, Боже!» — охнул он, побледнев, но вынудил себя успокоиться. «Вряд ли Мадонне грозит что-то в самом центре города». Он быстро отвел в сторону владельца кафе и допросил. Ничего страшного не случилось. Мадонна по какой-то причине не захотела остаться, и Джероламо пришлось проводить ее на виллу. Скарджилл метнулся к тому месту, где оставил коня. Мальчик с недоуменной миной пожал плечами. Ему показалось, что госпожа и ее спутник поссорились, но потом сели на коней и поехали к западным воротам города. На обратном пути беспокойство Скарджилла немного утихло, сменившись злостью. При виде кобылы Касси, лениво щипавшей траву на обочине подъездной аллеи, остатки страха испарились, и Скарджилл рывком натянул поводья. Он нашел Касси, стоящий на балконе в спальне графа.